Глава 23. Личный дар. У унижения солоноватый привкус. Сегодня Влад столкнулся с ним впервые. И сразу дважды. Сначала спасая выскочку, потом получив отказ от нее же. Надо же, вызвало дождь. И какой! Он за пару секунд промок до нижнего белья. Сильная девочка и с характером. Одного Влад не мог понять. Почему она настолько неразборчива в связях? Из всех возможных вариантов выбрала худший. Она не в курсе, каков Гаррет на самом деле? Что ж, Влад откроет ей глаза на жениха. «Гаррет тебе изменяет», — заявил он. «Я лично видел его с другой». После этих слов дождь усилился. С остервенением лупил его по плечам, но Влад не пытался уйти из-под тучи. Знал, что это бессмысленно. Стоит ему шагнуть в сторону, и дождь переместится за ним. Вместо этого он внимательно следил за Реджиной. Как она отреагирует на новость? Должен же быть хоть какой-то отклик. Речь все-таки о ее женихе. Вряд ли ей плевать, с кем он спит. Влад ожидал взрыва, злость, истерику, возможно, слезы. Разве не так ведут себя девушки, узнав об измене? Но только не Реджина. Он приготовился успокаивать ее, мысленно подбирал слова утешения, но она лишь поморщилась с досадой и взмахнула рукой, словно отгоняя надоедливую муху. «У нас свободные отношения», — в итоге произнесла она. Влад сморгнул капли с ресниц. Ему не послышалось. И это вся реакция. Не может этого быть. Реджина просто ему не поверила. Она сейчас на стадии отрицания. Это нормально. «Ты не понимаешь», — тряхнул он головой, разбрызгивая капли. «Гаррет спит с Алисией и Дебра. Не веришь мне? Спроси у нее». «Незачем это повторять. Я расслышала с первого раза. Не глухая!» — проворчала она. Может, и не глухая, но точно ненормальная. Влад был уверен, что после этого известия отношениям Реджины и Гаррета конец. Но, похоже, просчитался. И это взбесило его окончательно. Почему она всегда выбирает Гаррета? Он причиняет ей физическую боль, изменяет и ни во что ее не ставит. Такие ее привлекают. Так и он может быть мудаком. Без проблем. «Раз у вас, как ты говоришь, свободные отношения», — процедил Влад, «ты тоже не обязана хранить Гаррету верность, не так ли?» «К чему ты клонишь?» — насторожилась она. «Предлагаю отомстить Гаррету. Со мной». Вот теперь она отреагировала. Сначала удивленно приоткрыла рот, но тут же с силой сжала челюсти. Разозлилась. То есть на него злиться в порядке вещей, а Гаррет, видимо, непогрешим. Приворожил он ее, что ли? «Прости, но я вынуждена отказаться от столь заманчивого предложения», — перешла она на официальный тон. «Не хочу пятнать твою репутацию аристократа связью с провинциалкой». Выпалила это ему в лицо и, развернувшись на 180 градусов, пошла прочь. Влад дернулся было за ней, но над головой угрожающе загремело. Еще шаг и получит разряд молнии. Погодница. Запрокинув голову, он позволил тугим каплям лупить прямо по лицу. Одежда, намокнув, противно липла к коже, и он снял пиджак, а следом и рубашку. Может, дождь хоть немного его остудит? Но, несмотря на холодный душ, внутри все клокотало. Будь Гаррет сейчас здесь, Влад бы снова ему врезал. Откуда, беса всех задери, этот привкус соли? Влад облизнул губы. Точно с них. Выскочка не плакала, да и он тоже. Выходит, этот дождь, он из соленой воды. Невероятно. Девчонка явно соскучилась по дому у моря. Дождь постепенно стихал. Едва ли Реджина успокоилась, скорее ушла достаточно далеко, чтобы магия ослабла. Наконец он вовсе прекратился. Влад мог просушить одежду щелчком пальцев, как убрал деготь, но не стал этого делать. Так часть Реджины была с ним, ведь дождь создала ее магия. Возвращался в мужское общежитие с голым торсом, с которого стекала вода. Все встречные с удивлением смотрели вслед, но Владу было плевать на их мнение, как и на упавший рейтинг. Несмотря ни на что, он оставался незаурядным деструктором. Подтверждение тому — приглашение на бал к императору, которое не отозвали после падения рейтинга. Куда сильнее Влада волновало другое. Он окончательно уверился, что они с Реджиной не могут быть парой. Не из-за уровня силы, не из-за его амбиций или страхов, а потому что ему нравится к ней прикасаться. Вот так просто. Это у него к ней личные отношения, но идти с подобным заявлением к ректору не имеет смысла. После прошлого раза его даже слушать не станут. Поэтому Влад заявит о своих чувствах иначе. Так, чтобы сразу все услышали. Прямо на балу, куда Реджина тоже идет. Влад все решил. Расформирует пару и поменяет невесту. Отец, конечно, будет против провинциалки, но она выдающийся разрушитель. Это говорит в ее пользу. Влад сумеет добиться разрешения на брак. Империи нужны новые сильные деструкторы, а их с Реджиной дети будут именно такими. Проклятые бесы, он уже воображает, сколько у них будет детей. Словно какая-то сопливая девица. Еще бы имена им придумал. «Реджина», — подсказал внутренний голос. «Дочь точно назовем в честь матери». Влад усмехнулся. «А что, ему нравится». Я сбежала из сада, сбежала от Влада, но главное от себя. Рядом с ним я испытывала что-то совершенно неправильное. На долю секунды, на проклятый краткий миг, я была готова отказаться от поисков сестры, лишь бы он снова меня поцеловал. Кто я после этого? Предательница. Я хотела спокойно вернуться в женское общежитие, там сейчас никого нет, все на вечеринке. Можно побыть одной, вызвать бардака и выяснить у него, с какой стати он устроил спектакль с дождем. В конце концов, проваляться в кровати и уснуть в тишине. Но сегодня был не такой день. Едва я ступила во внутренний двор академии, как меня снова окликнули. К счастью, не Влад. Хотя тоже парень. «Мне сказали, ты меня искала». Гаррет приветствовал меня кивком. «А ты, видимо, был очень занят с другой девицей», — проворчала я, вспомнив обвинение в измене. Поступок Гаррета меня всерьез не волновал. Наоборот, я надеялась, что из-за него хоть немного упадет рейтинг. Жених крутит роман за моей спиной. Как по мне, отличная причина для разочарования. «Ого! Сцена ревности?» — усмехнулся парень. «Не знал, что наши отношения зашли так далеко». «Не ты ли говорил, что мы должны поддерживать легенду? А в итоге я выслушивала от Кавендиша, что обязана тебя бросить, так как ты мне не верен». Я поморщилась, вспомнив этот момент. Поражает, насколько Владу не плевать на мою личную жизнь. «Прости, я старался быть осторожен, но Влад буквально ворвался в мою спальню. Ну и застукал. Кстати, мне тоже досталось», — Гаррет указал на разбитую губу. «Ого, они все-таки подрались. Он обвинил меня в том, что я тебя бью. Можешь себе представить? Что это вообще за история с синяками?» «Я неуклюжая», — буркнула я. «Покажи», — все же потребовал Гаррет. Делать нечего, я закатала рукав рубашки. На коже еще виднелись светло-фиолетовые следы. Магия созидания быстро заживляет раны, но бардак требовал есть слишком часто. Синяки не успевали полностью сойти. Осмотрев мою руку, Гаррет хмыкнул. Он не поверил в случайность травм, но настаивать на ответе не стал. Этим он мне и нравился. Не лезет в душу, в отличие от Влада, которому непременно надо все знать. После общения с Владом разговор с Гарретом был глотком свежего воздуха. «Так зачем ты меня искала?» — спросил он. «Я получила приглашение на бал», — вздохнула. «Дважды». «Не понял?» — нахмурился парень. Пришлось объяснять. Гаррет слушал, не перебивая. Вся его веселость прошла, теперь он был внимателен и сосредоточен. «Да, это проблема», — кивнул он, когда я умолкла. «Я могу помочь с прикрытием. Раз уж я прокололся со изменой, готов искупить вину». «Я надеялась пропустить бал хотя бы в одной из своих ипостасей». «Откажешься от приглашения императора? Это вызовет вопросы». «Нет, я сделаю так, что мое приглашение отзовут». «Хочешь понизить рейтинг?» — догадался Гаррет. «Чем я могу помочь?» Поразительно, как этот парень понимал меня, буквально схватывал на лету все мои идеи. Рейтинг Влада откатился до 40-го места после того, как на него пролили дёготь. «Говорят, это было эпично», — хохотнул Гаррет. «Жаль, я не видел». Я веселье не разделяла. Вопреки всем своим подозрениям на его счет, я не желала Владу зла. «Мне тоже надо опозориться, желательно на глазах у всех. Есть идеи, как это сделать?» — спросила я. «Завтра у нас вроде проверка на дар». «Продемонстрирую что-нибудь максимально скромное», — посоветовал Гаррет. «Иметь посредственный дар, конечно, не позорно, но первый ты уже вряд ли будешь». «Точно. За Всей этой личной жизнью я совсем забыла об учебе. А между тем, это отличная возможность скатиться вниз по лестнице рейтинга. Если деструкторы что-то уважают, так это силу. Они простят многие промахи, но не слабый дар. Возможно, вариант с погодой не так плох и спасет меня от бала. «У меня к тебе еще одна просьба». «Странная», — сказала я. «Мне нужно платье на бал. С нарядом для Реджины Абрингтон проблем нет. Если с понижением рейтинга ничего не выйдет, я просто надену форму Академии». «Вот Реджина Майлдмей — другое дело. Она не может явиться на императорский бал, в чем попало. Ей нужно платье, красивое и дорогое. Сама я его купить не могу. Из дома привезти тоже. Мне банально негде его спрятать». Принесу наряд в спальню женского общежития, девушки сразу увидят, а потом задумаются, чего это в моем платье на балу другая. «Я похож на портниху?» — искренне удивился Гаррет. «Ты похож на человека, который может поехать в лавку и купить все необходимое». «Ты боишься быть узнанной в городе», — вздохнул Гаррет, понимая, что ему предстоят покупки. «И это тоже», — кивнула я. «Говори размер, принарядим леди М». «Только умоляю, ничего пошлого и поменьше рюшей. А еще я не выношу розовой». Гаррет, запрокинув голову, рассмеялся. «Девушка всегда девушка, даже под прикрытием. Прости, но тебе придется довериться моему вкусу». Я вздохнула. «Надеюсь, я об этом не пожалею». Проводив меня до женского общежития, Гаррет ушел. Возможно, торопился к своей пассии. Я не возражала. В конце концов, запрещать парню личную жизнь — перебор. Это все-таки он меня шантажирует, а не я его. К тому же план он подсказал отличный. И я спешила обсудить его с бардаком, пока в общежитии никого нет. Я давно не выпускала свой внутренний хаос погулять и чувствовала, что бардак застоялся. Ни покушать нормально, ни полетать, ни пообщаться. В итоге призвала его в душевой. Свет нарочно выключать не стала, если кто-то зайдет, ничего не заметит. Кабинки освещали лишь звезды через окошко под потолком. В их призрачном сиянии мне почудилось, как на спине бардака что-то сверкнуло, пригляделось и ахнуло. На шаре появились гребни, жесткие острые костяные отростки. «Раз, два, три», — пересчитала я. «Пока три, но что-то подсказывает, это только начало. Бардак продолжает эволюционировать». Во что это выльется, в итоге даже представить не берусь. Сам хаос ничего не заметил, а я не стала ему сообщать. Мало ли как отреагирует. Он вон к хвосту до сих пор не привык. То крутанет им так, что ж равновесие теряет, то опять за ним гоняется. Перемены происходили слишком быстро. Даже я не успевала к ним привыкнуть. Страшно представить, что будет следующим. Крылья, лапы с когтями... Ох, только бы не клыки! Я перезернула плечами, отгоняя пугающую картинку. Лучше сосредоточиться на имеющихся проблемах, чем думать о грядущих. Нам с бардаком надо обсудить то, что он сделал на вечеринке, и завтрашний день. «Зачем ты вмешался в мой разговор с Владом?» — спросила я. Меня беспокоило, что бардак вот так запросто использует магию без моего разрешения. «Да, я сказала остынь, но это обычное слово». В течение дня я говорю их тысячи. В какой момент и какое еще слово бардак сочтет за приказ? «Помог», — ответил он в своей краткой манере. Я вздохнула. «С таким помощником и врагов не надо». «Больше так не делай», — велела я. «Применяй магию исключительно с моего разрешения, никакой самостоятельности, понял?» Бардак что-то недовольно буркнул. «Надеюсь, согласился?» Кажется, у него начался подростковый бунт, когда любые запреты взрослых воспринимаются в штыки. Вот только хаоса в переходном возрасте мне не хватало. «Запомни, пожалуйста, что мой дар — управление погодой. После твоей выходки его уже не сменить», — сообщила я. «Мелко!» — отозвался бардак. Я в целом была с ним согласна. Скажем за это спасибо самому бардаку и Владу. В этот раз они решили все за меня. «Как есть», — вздохнула я. «Завтра на занятии, когда придет мой черед продемонстрировать личный дар, ты должен сделать это не с первого раза, а показать что-то незначительное, скажем, не дождь, а буквально пару капель». «Позор!» — возмутился бардак. «Я есть хаос!» Не вовремя он это вспомнил. Кто бы подумал, что у моей зверушки грех гордыни. «Так надо, поверь», — убеждала я. «Представь, что мы под прикрытием. Никто не должен знать о твоем уровне силы. Потом, когда настанет подходящий момент, ты всем ее покажешь, и они ахнут». Я не стала уточнять, что такое вряд ли когда-нибудь случится. Безопаснее будет скрывать бардак до конца моих дней. Бардак еще какое-то время порыкивал, но вкусный ужин примирил его с реальностью. В итоге мы договорились, что отныне на всех проверках он показывает средний, далеко не выдающийся результат. Чтобы я все еще годилась в напарнике Владу, но вместе с тем не привлекала ненужное внимание. Одним словом, я снова буду обычной, и от меня все отстанут. Оставалось надеяться, что завтра бардак не подведет. Не буду скрывать, я волновалась перед занятием. Бардак непредсказуем. Вчера он согласился с моими доводами, а наутро легко мог передумать и как шарахнуть молнией. А мне потом объясняй ректору, как так вышло. Сегодняшнее занятие проходило на свежем воздухе. Нас собрали на поле для тренировок. Видимо, чтобы поберечь здание Академии. И все равно было не протолкнуться. Я удивилась, заметив старшекурсников. Они что здесь забыли? «Чего это мастера пришли?» — поразилась я вслух. «Интересуется, кому какой дар достался?» «Это из-за тебя», — шепнула мне Ангела. «По Академии ходит слух о запредельном уровне твоей силы. Все хотят посмотреть, какой у тебя дар». «Ну все, если сегодня не провалюсь, быть мне легендой курса, а то и всей Академии». Ментор Алистер вел занятия в своей обычной манере, не обращая внимания на зрителей. Вот кто всегда в себе уверен и спокоен. Я завидовала его выдержке, ведь сама и близко такой не обладаю. «Сегодня мы выясним, каким даром наделил хаос каждого из вас», — заявил он. «Возможно, кто-то уже обнаружил его самостоятельно, тем проще. Вам останется лишь продемонстрировать дар мне. Если же вы пока не разобрались, ничего страшного, я вам помогу». На последних словах ментор Алистер улыбнулся, и все студенты, включая старшекурсников, невольно поежились. Уж очень своеобразной была эта улыбка. Дружелюбной я бы ее не назвала, а скорее кровожадной. Ментор будто предвкушал издевательство над студентами. Хорошо, что мы с бардаком разобрались даром. Моему вечному предшественнику Аарониму не повезло дважды. Его вызывали первым, и он был как раз из неопределившихся. Ментор вывел его на середину поля, а сам отошел в сторону. Аароним нервно озирался, но ничего не предвещало беды, и парень постепенно расслабился. Зря. Едва он потерял бдительность, как прямо за его спиной возникло чудовище — темная тварь. На миг я поверила, что уничтоженный мною Варк восстал из мертвых. Сходство было практически стопроцентным. «А-а-а!» — тонко, как девчонка, завопила Аароним, заметив чудовище. Разинув пасть, оно кинулось на парня, но прежде чем темная тварь достигла цели и вцепилась ему в глотку, Аароним исчез. Просто пуф! И растворился в воздухе. Следом за ним пропало и чудовище. «Невидимость!» — заключил ментор Алистер. «Неплохой личный дар. Поздравляю, студент. Можешь возвращаться». Парень действительно появился, потрясенный, растерянный. Я разделяла его чувства. Я была не готова к тому, как будет проходить проверка. Ментор нарочно пугал студентов, чтобы они в панике проявили свой дар. Вот такой ускоренный курс. Но повергло в шок меня даже не это, а личный дар самого Алистера. Он создал морок. Именно им был Варк, который напугал Аронима. Точно таким же даром обладала Ингрид. Еще одно совпадение. Что-то много их в последнее время. Додумать эту мысль я не успела. Настала моя очередь продемонстрировать дар. Подойдя к ментору Алистеру, я его назвала. «Управление погодой». «Покажи». Он сделал приглашающий жест рукой. И в тот же момент все студенты, не сговариваясь, дружно шагнули под навес, а некоторые даже выставили защиту. Похоже, от меня ждали урагана, не меньше. «Я вызову дождь», — сообщила я, а затем шепнула бардаку. «Пара капель, не больше. Помни о работе под прикрытием». Я снова ощутила ворчание хаоса, этакий ментально недовольный бу-бу-бу. Но ярых возражений не последовало, и я сочла это хорошим знаком. Запрокинув голову к небу, я отдала приказ. Все затаили дыхание в ожидании чего-то грандиозного. Дождь в самом деле пошел. несколько капель упали прямиком за шиворот ментору Алистеру, заставив его поморщиться. Бардак вроде послушался, но одновременно проявил совершенно ненужную инициативу. Хоть так, но выразил свое возмущение, попытавшись настроить против меня ментора Алистера. «Это все», — сказала я, так как все явно ждали продолжения. «Что ж, в меткости тебе не откажешь», — произнес ментор, передергивая плечами. Видимо, капли как раз стекали между его лопаток. Неприятное ощущение. Послышались смешки, а потом кто-то вполне отчетливо сказал. «Разговоров-то было!» Один за другим старшекурсники потянулись к выходу с площадки. Мое выступление их разочаровало. «Твоя сила, Реджина, в лучшем случае на среднем уровне», — заключил ментор Алистер. «Прошлый выброс был спонтанным и вряд ли повторится». Я поспешно кивнула, соглашаясь. Подобный вывод — именно то, что мне нужно. Полностью расслабиться и порадоваться победе помешал Влад. Он никуда не ушел, стоял и смотрел прямо на меня, задумчиво так. Вчера он видел, какой дождь я могу вызвать и как умею им управлять. Ментор велел мне вернуться в строй, и я встала подальше от Влада. Но, естественно, это его не остановило. Пробившись сквозь толпу, он оказался позади меня, наклонился к моему уху и прошептал. «Почему ты скрываешь свой дар, Реджина?» По спине пробежали мурашки, то ли от серьезности его вопроса, то ли от хриплых ноток в его голосе. «Не понимаю, о чем ты?» — ответила я, глядя строго перед собой. Повезло, что Влад стоит за моей спиной. Увидь он сейчас выражение моего лица, сразу бы понял, что я вру. «Как скажешь», — подозрительно легко согласился он. «Надо же, какой покладистый! И почему это пугает сильнее, чем начни он спорить?»